Пером и шпагой. Некоторые зарубежные писатели также связали свою судьбу с армией и участвовали в военных действиях в конце XVIII – начале XIX века. Их боевые заслуги чаще всего обратно пропорциональны великим литературным достижениям. Данные о жизни самого знаменитого из испанских писателей, классика мировой литературы Мигеля де Сервантеса Сааведры, предположительно 1547-1616 годы жизни, скупые и противоречивы. Судьба настолько изобиловала приключениями и печальными событиями, что об этом тоже можно было бы написать увлекательный роман. То ли из-за дуэли, то ли каким-то другим причинам, в молодости он бежал из родной Кастилии в Италию, просто влюбился в эту страну, стал изучать ее историю и культуру. Чтобы иметь средства к существованию, Сервантес записался солдатом в полк испанской морской пехоты, расположенный в Неаполе. В сентябре 1571 года на борту судна «Маркиз», входившего в состав галерного флота Священной Лиги, несмотря на лихорадку, он храбро сражался в битве при Лепанто в Патрасском заливе с оттоманской флотилией, был ранен дважды в грудь и в предплечье. Позже раненой руки он лишился совсем. Полгода Сервантес пролежал в госпитале. Когда раны зажили, вернулся к службе, принимал активное участие в боевых действиях, а затем перешел на службу герцогу де Сессе. В сентябре 1575 года Мигель Сервантес со своим братом Родриго возвращался из Неаполя в Барселону на борту галеры «Солнце», которую в бою захватили алжирские пираты. Так будущий писатель попал в плен. За них с братом потребовали выкуп. Отец, очень стесненный в средствах, сумел выкупить сына Родриго, а Сервантес провел в алжирском плену 5 долгих тяжелых лет. 4 пытался бежать, лишь чудом остался в живых. Только в 1580 году его выкупил монах Хуан Хиль, освободитель пленников из ордена Святой Троицы. После освобождения из плена Мигель вместе с братом служил в Португалии, а также у маркиза де Санта-Круса. В 38 лет Сервантес написал свой первый роман «Галатея». Несколько пьес, но не принесли ему ни известности, ни денег. Пришлось ему служить интендантом, потом работать сборщиком недоимок, коллектором, как мы сказали бы сейчас, невеселые профессии. Но любая деятельность, связанная с деньгами, для Сервантеса оборачивалась крахом. Доверил хранение казенных денег знакомому банкиру, тот с ними сбежал, а Гримок попал в тюрьму по обвинению в растрате. Спустя 5 лет почти похожая история и снова заключение. Именно в тюрьме он начал писать роман, который обессмертил его имя. «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Изданный роман имел огромный успех в Испании. Несколько недель разошлось первое издание, в том же году еще 4 других, из-за границы, переводы на многие языки. Но денег больших создателю не принес. Сервантес много писал, новеллы, поэмы, пьесы, но так и не смог этим заработать на спокойную старость. За несколько дней до смерти он постригся в монахи и 22 апреля 1616 года скончался от водянки. Но даже после смерти он не обрел достойного покоя. Его гробница в монастыре де Лас Триндариас была безымянной. Только в 2015 году его останки обнаружили, идентифицировали, перезахоронили с почестями в склепе монастыря де Лас Тринитариас в центре испанской столицы. Некоторые специалисты утверждают, что доказательств того, что найденные останки принадлежат именно Сервантесу, недостаточно. Пьер Амбруаз Франсуа Шодерло де Лакло, 1741-1803 годы жизни, вошел в мировую литературу единственным романом. Но это опасные связи. Роман в письмах, так называемый эпистолярный жанр, оказал огромное влияние на современников, став, как сказали бы сейчас, бестселлером. Стендаль назвал его наиболее значительным произведением французской литературы XVIII века. Это запутанная любовная история с предательством, совращением, разбитыми сердцами, волновала современников, продолжает волновать спустя столетия. но литературная деятельность была лишь хобби этого французского генерала и изобретателя, который был ярым противником короля Людовика XVI и сторонником герцога Орлеанского Эголите. Даже какое-то время он провел в тюрьме. Наполеона он поддержал, во время консульства был начальником артиллерии Рейнской армии. Этот талантливый изобретатель организовал производство разработанных им полых разрывных ядер, что сделало возможным лидерство французской артиллерии в Европе. А еще именно он предложил систему нумерации домов на улицах Парижа, которые до сих пор пользуются во всем мире. Четные номера на одной стороне, нечетные на другой. Мария Анри Бейль, 1783-1842 годы жизни, офицер интендантской службы наполеоновской армии, прошедший с ней Италию, Германию, Австрию и всю русскую кампанию от победного перехода Немана до позорного бегства через Березину, стал одним из великих классиков французской мировой литературы под именем Стендаль. Несмотря на разочарование в Наполеоне, так и не смог простить Франции реставрации бурбонов. На несколько лет уехал в Италию. Там он писал искусствоведческие книги о музыке, живописи, архитектуре. Его симпатии к карбонариям появились в произведениях «Пармская обитель», «Ванина Ванинь». Хотя его перу принадлежит немало художественных и публицистических произведений, весь мир знает его как автор романа «Красное и черное», 1830 год. Это история Жульена Сорелли, которого героиня романа «Госпожа де Реналь» аттестует так. Бедность и жадность побудили этого человека, способного на невероятное лицемерие совратить слабую и несчастную женщину, таким путем создать себе некоторое положение и выбиться в люди. Он не признает никаких законов религии. Сказать по совести, я вынужден думать, что одним из способов достигнуть успеха является для него обольщение женщины, которая пользуется в доме наибольшим влиянием, экранизировалась много раз. В том числе и Сергеем Герасимовым в 1976 году, занятыми в главных ролях его бывшими студентами Николаем Еременко-младшим, Натальей Бондарчук, Натальей Белохвостиковой и звездами советского кино Леонидом Марковым, Глебом Стриженовым, Михаилом Глузским.